Глава 52. Гибрис завершил свой шедевр. Он стал владыкой времени, и время покорилось ему. Оно подарило ему драгоценные секунды, необходимые для того, чтобы взять верх над Ги. Пока потрясенный писатель с ужасом смотрел на клетку, созданную из человеческой плоти, Гибрис, развернувшись, замахнулся. Скальпель со свистом вспорол воздух, а не горло писателя. Невероятным рывком Гиб скинул трость и отразил нападение. Гибрис ударил его кулаком в щеку, которая уже была повреждена, и оглушающая волна боли накрыла Ги, опрокинув его на пол. Плащ развивался, огромный капюшон трепетал, но лицо убийцы по-прежнему скрывало тень. Гибрис не был храбрецом. Его решимости хватило лишь на то, чтобы воплотить в реальность свои видения и удовлетворить потребности больного разума. Поэтому Ги не удивился тому, что убийца сбежал при первой же возможности. Полы плаща захлопали, когда Гибрис подпрыгнул, приведя в действие подъемник. Платформа, на которой стояли часы, задрожала, гидравлический механизм загудел, левиахрон поднимался на поверхность, потолок начал раскрываться. Гибрис хотел представить свое творение публике. Это должно было стать триумфом и обещало бессмертие. История навсегда запомнит его имя. Навечно. Вечность. Человеческое определение бесконечного течения жизни, высшая степень времени, и круг замкнется. Ги встал, покачиваясь, перешагнул через бесчувственное тело Стерна и поспешил отвязать Фаустину. Гибрис не успел воткнуть в нее ни одну трубку, но по ее взгляду можно было понять, в каком она ужасном состоянии. «Остановите механизм», — приказал Ги, надеясь вызвать ответную реакцию. «Эта мерзость не должна подняться на поверхность». Девушка смотрела на писателя так, будто не понимала, кто он. Ги отвесил ей пощечину, и женская гордость тут же всколыхнулась. Мозг снова включился в реальность. «Фаустина, с вами все в порядке?» — спросил Ги, обнимая девушку за плечи. Она молча кивнула. «Тогда остановите эту махину. Этот мерзавец не должен добиться своего». С этими словами Ги покинул девушку и бросился в открытую дверь вслед за Гибрисом, надеясь, что тот не успел затеряться в подземелье их выставки. Ги предстояло выбрать между закругленным коридором, огибавшим комнату, и длинным, плохо освещенным помещением напротив. Осторожно продвигаясь вперед, Ги готов был в любой момент отразить удар. И все же нападения он не ожидал, ведь трусливый Гибрис сам убегал от него. Скрежет в углу застал его врасплох. Похоже, Ги заблуждался насчет убийцы. Между ящиками шевелился ботинок. «Перотти!» Инспектор извивался, стараясь выпутаться из веревок и вытащить кляп изо рта. «Развяжите мне руки!» — закричал он, как только Ги освободил его рот. «Вы его видели?» — взволнованно спросил писатель. «Мельком. Он ушел туда. Думаю, в другой стороне есть выход. Идемте скорее, пока он не вернулся». Увидев, что Ги направился вслед за Гибрисом, Перотти побледнел. «Что вы делаете?» «Пытаюсь не дать ему сбежать». «Я видел его лицо. Далеко он не уйдет. Идемте. К чему этот неоправданный риск?» Не слушая Перотти, Ги нырнул в небольшой проем в конце комнаты. Это была шахта, пространство которой частично занимали толстые электрические кабели. Кромешная тьма. Пройдя несколько метров, Ги чиркнул зажигалкой. Перотти выругался и нагнал его. «Вы вооружены? При мне трость». «Этот идиот оглушил меня, но даже не обыскал, оставил пистолет. Как вы меня нашли?» «С помощью дедукции. Фаустина тоже здесь, да и Стерн. Когда я пришел в личный будуар, то наткнулся на паренька с посланием от вас. В записке было сказано, что вы будете ждать меня здесь через час. Я подумал, что речь идет об очередном ужасном открытии, и не проявил необходимой осмотрительности. Гибрис накинулся на меня сверху, когда я спустился по лестнице». «Он наверняка поступил точно так же со Стерном и Фаустиной», — произнес Ги, залезая в трубу. «Хотел добавить символизма своему творению, заключив в него тех, кто его преследовал». «А почему же не вас?» «Не знаю. Возможно, ждал меня к торжественному открытию. Или хотел отдать вам дань уважения за отличную погоню, как охотник охотнику». Труба вывела их в туннель, который Ги узнал сразу. Влажные стены, кислый запах, полная темнота, канализация. Шорох справа насторожил его. Гибрис был там, он взбирался по перекладинам лестницы. Ги выронил зажигалку и вцепился убийце в ноги. Тот откинул плащ, сковывавший движение, и попытался ударить Ги ногой, но промахнулся. Писатель вывел Гибриса из равновесия, потянул на себя, и оба покатились по узкому выступу, колотя друг друга кулаками. Но никто из двоих не мог одержать верх. Ги двинул Гибрису между ног и, воспользовавшись моментом, взглянул на него. Угловатое лицо, заостренные бакенбарды, тонкие рыжие усики, почти неразличимые в полумраке. Маркус Лейчестер. В это мгновение в нем не было ничего от чудовища, сеявшего ужас по всему Парижу. Теперь это был загнанный, испуганный человечек с дрожащими коленками, отбивавшийся от преследователя с единственной целью сбежать. Он заслуживал лишь презрения. Ги порой отдавал должное хитроумию Гибриса. Лейчестер же казался только тенью убийцы, слабым, безвольным типом. Безжалостный безумец растерял всю свою силу, когда потерял контроль над ситуацией, и не мог направить оружие на растерянную жертву. Писатель мифологизировал убийцу. Безликое существо, созданное его творческим воображением, оказалось всего лишь выдумкой, озаренной талантом писателя. Реальность была куда прозаичнее. Перотти подобрал зажигалку и поднял ее перед собой. Ги ослабил хватку, и Лейчестер, воспользовавшись этим, тут же ударил его локтем. Но писатель вцепился в убийцу так, словно тот был персонажем его романа, которого никак нельзя упустить до финала. Словно он мог сбежать навсегда. Гибрис — это создание, которое он так тщательно пестовал, его создание. Лейчестер поскользнулся и рухнул вниз, увлекая Ги за собой. Они оба погрузились в тошнотворную массу, в пучину, в отбросы цивилизации. Их тела переплелись, захлебываясь нечистотами, они продолжали драться. Ги казалось, что они стали одним целым. Слились воедино Гибрис и Немезида. Они коснулись дна, и Ги понял, что тонет в реальности. Тогда он ткнул пальцами в глаза Лейчестера, чтобы тот ослабил хватку, и, оттолкнувшись, вырвался с криком на поверхность. Перотти наблюдал за этой сценой с выступа, держа в одной руке зажигалку, в другой пистолет, совсем как отец Камиль, несколько часов назад. Лейчестер вынырнул вслед за Ги и попытался было ухватиться за камень, но, обернувшись в страхе, посмотрел на воду, будто сама смерть коснулась его. Ги ощутил движение позади себя. Какое-то существо, сильное и ловкое. Нет, только не это. Ги попытался ухватиться за выступ, но его пальцы соскользнули. Чудовище, настоящее чудовище, коснулось его снова. Крокодил, длиной несколько метров. В панике Ги содрал два ногтя, пытаясь забраться наверх. Перотти, казалось, не знал, что делать, помочь Ги или прикончить Лейчестера. Вдруг англичанин приподнялся и выгнулся, дрожа. Он глубоко вздохнул, и кровь хлынула у него изо рта. Его руки шарили в поисках твердой поверхности, чтобы ухватиться, но вокруг ничего не было. Ударом хвоста крокодил затащил Лейчестера под воду. В бурлящем потоке схватка продолжилась, но итог ее был предрешен. У человека не было ни единого шанса. Он боролся, движимый только страхом и инстинктом. Грохот выстрела прогремел под сводами, ослепительная вспышка, и пуля вонзилась в голову рептилии позади глаз. Перотти, не пожалев времени, прицелился на славу. Крокодил погрузился в воду, сжимая в зубах тело Лейчестера. Вокруг вновь воцарилась тишина. Инспектор сжал запястье Ги и вытащил его из воды. Выстрел все еще отзывался эхом по всем коридорам, бесконечно повторяясь, будто разнося добрую весть. «Чудовища больше нет», — подумал Ги. И писатель на секунду задумался, какого из них он имел в виду.